Стежка узкая, а немец мину врезал. Как вошла в болото, аж хлюпнула. Осколками не зацепила, а грязью с головы до ног. «Хлюпнула», — сердито повторил Серпилин. «Талызина полтора часа назад на большаке у Веденеевки прямым попаданием так хлюпнула, все, что осталось, в плащ-палатку увязали». «Хлюпнула», — еще сердитее передразнил он Захарова и, повернувшись к Миронову, повторил то, что уже говорил Бойко о соблюдении правил охранения во время преследования немцев. Потом спросил Захарова, как в дивизии? Между передовыми частями и главными силами, не доходя от Днепра, еще болтаются группы немцев с танками и бронетранспортерами. Но СНП уже видели Днепр своими глазами в 4 километрах. «Если разрешите, товарищ командующий, — сказал Миронов, — я сейчас при вас, другим командирам дивизии, позвоню, заслушаю их доклады, или сами хотите заслушать? Что же я буду через вашу голову? Обстановка не требует, а мы пока с членом военного совета выйдем, воздухом подышим. А то вы тут в какую-то нору залезли». Когда вышли, Захаров стал расспрашивать подробности гибели Талызина. «Сам не присутствовал, только результаты видел». Серпилин посмотрел в глаза Захарову. «Не знаешь, как это бывает? Убит, значит, убит». И тронул Захарова за рукав в гимнастерке. «Почисть». «Ждал, когда подсохнет. Сейчас почищу». Захаров пошел к своему Виллису, а Серпилин, проводив его глазами, снова тревожно подумал про ту мину в торфяном болоте. Хлюпнуло. И недовольно потянул носом. «Черт его знает, Миронова! Устроил себе КП посреди болота. Лето одно на всех. У Кирпичникова хвоей пахнет, а у этого гнилью». Он огляделся и поманил к себе стоявшего, как обычно, наготове, не слишком близко, не слишком далеко, в 10 шагах, Сенцова. «Слушаю вас, товарищ командующий. По-моему, у нас с тобой там еще чай в термосе остался. Есть неохота, а попить надо. Принеси». Сенцов принес из Виллиса термос. Левой рукой в перчатке, прижав его к телу, отвинтил крышку, вытащил пробку, перехватил термос в правую руку, а крышку опять же ловко прижал к телу левой рукой и, налив в нее чай, подал Серпилину. Сделал все это споро, но Серпилин уже не в первый раз испытал неловкое чувство. Не то хотелось помочь, не то сделать самому. Он выпил несколько глотков начавшего остывать чая, протянул пустую крышку Сенцову, и пока тот шел обратно к Виллису, подумал про него. Адъютант есть адъютант. Хотя, когда брал, обещал, что в денщика превращать не буду. А на практике без принеси подай не обходится. Все же, когда брал, недоучел его увечья. Сам того не хочешь, оставишь себя с ним в неловкое положение. Захаров вернулся почищенный, даже сапоги блестели. «Теперь другое дело», — улыбнулся Серпилин. «Как новенький. Ты куда отсюда?» «Домой. Хочу вызвать к себе тыловиков, проверить, как с подачей боеприпасов. Сегодня этим вопросом еще не занимался. А ты?» «Подожду здесь. Батюк приказал ждать его звонка. А после этого по дороге домой заеду в подвижную группу. Она в лесу восточнее Заможья». Серпилин посмотрел на часы. Уже сосредоточились. И, взяв Захарова об руку, еще дальше отойдя с ним в сторону, спросил. «Константин Прокофьевич, какое у тебя мнение о Миронове складывается? Ты и в первый день у него был, и сегодня. Правильно мы сделали, что после первых неудач не отстранили его». «Полагаю, правильно», — сказал Захаров. «Как-то он в первый день слишком идеально подошел. Считал, что раз все так хорошо расписано, столько залпов туда, столько залпов сюда, значит, все само собой и сделается. И когда завяз в пойме, растерялся. А теперь у него уже материалистический взгляд на вещи. На план надейся, но и сам не плашай». «А как с подчиненными?» — спросил Серпилин. «Достаточно требователен?» «Требовать требует, но тон профессорский». «Тон еще ничего», — сказал Серпилин. «А что в первый день, как ты выражаешься, слишком идеально подошел и считал, все пойдет как по расписанию, вот это меня в нем испугало». «Ты сам профессор, тебе видней», — улыбнулся Захаров. «Это когда было?» — сказал Серпилин. «А за него боялся. Только на третьем году войны из академии на фронт выпросился». Из барака вышел командир корпуса и направился к ним. «Товарищ командующий, могу доложить последнюю обстановку». Лицо Миронова со впалыми щеками, со щеточкой усов над тонкими неулыбающимися губами и раньше казалось худым, а сейчас воротник генеральского кителя так отстал от шеи, что казалось китель с чужого плеча. «Да, досталось за эти дни профессору. Сколько ему лет-то? Помнится, моложе меня». Миронов продолжал стоять, ожидая ответа. И Серпилин вдруг заметил у него следы от дужек пенсне. С тех пор, как Миронов пришел со своим корпусом в армию, за все три недели ни разу не видел его в пенсне. Значит, раньше носил, а сейчас не носит. Почему? Профессорского вида иметь не хочет, что ли? «Докладывайте, Виталий Викторович». «Предпочел бы на карте. Пойдем», — сказал Серпилин. «Очень уж КП у вас неприглядный. Кто его только выбирал?» Они вошли в барак. Миронов, стоя над картой, поднял остро очиненный карандаш концом вверх и задержал его в воздухе так, словно хотел привлечь общее внимание к тому, что сейчас будет говорить и показывать. И этим сразу напомнил Серпилину того прежнего Миронова, молодого, поддающего надежды адъюнкта Академии, читавшего им, слушателям, лекции по истории военного искусства. Волосы он еще тогда, в 29-м, носил на прямой пробор под Шапошникова. И недавно вышедшая книга Шапошникова о генеральном штабе Москармии была его Евангелием. «Обстановка по 143-й дивизии», — начал Миронов и прицелился карандашом в карту.